Глава 23. То, что много больше. Вася разволновалась так, что не закричала. «Это ко мне!» Как будто она принимала здесь посетителей. Отодвинула женщину с подбитым глазом, прильнула к решетке и попыталась просунуть через прутья голову, чтобы лучше видеть. В отделении полиции у стола дежурного стоял никто иной, как Максим Владимирович Самохин. И если все остальные люди видели в нем обычного мужчину в куртке, то Васе в этот момент он казался кем-то вроде сказочного единорога. «Я по поводу Колокольцевой», — сказал Максим Самохин. Немолодой старлей, у которого было лицо человека, смертельно уставшего от своей работы и от этих, черти бы их драли, нарушителей правопорядка, отвлекся от компьютера и раздраженно пробурчал, мол, да, есть и такая несознательная гражданочка в нашем отделении. Услышав, как Максим Владимирович спросил у дежурного, какое обвинение ей предъявляют, Вася чуть не закричала, что она не совершала ничего такого, за что ее можно было бы упечь за решетку. Но вместо нее ответил старлей, у которого было свое мнение. Хулиганство, угрозы, преследование и попытка проникновения в чужую квартиру. Это ложь и клевета. Вася так возмутилась, что даже стукнулась лбом о прутья. Максим Владимирович оглянулся и увидел ее. В его глазах отразилось изумление. Вася пожала плечами. Она понимала, что это неподходящее место для романтической встречи, что не всякий принц отнесется с пониманием, застав свою принцессу в полицейском обезьяннике, но что, увы, не каждый захочет спасать такую некачественную принцессу. «Скажите, а можно мне взять ее на поруки?» Максим Самохин снова повернулся к дежурному. «Я директор торгового центра, где работает Колокольцева, и я готов нести за нее залог и поручиться. Можно так сделать?» «Нет, нельзя», — коротко рубанул старлей. «А насчет залога вообще смешно. Это у них там в Америках такое практикуют, и видите, до чего это довело. А что же вы, гражданин директор, так плохо работаете с кадрами?» «Да есть отдельное упущение», — вздохнул Максим Владимирович. «Мы проработаем этот вопрос позже. Но сейчас-то что делать?» «Идите домой, товарищ директор, или на работу, да куда хотите, туда и идите уже», — раздраженно выдохнул старлей. «А с гражданкой Колокольцевой мы сами разберемся». Вася тоскливо, как тигр в клетке, смотрела из-за решетки. «Вот сейчас Максим уйдет, она останется здесь. При этом лучшие и худшие расклады ей уже разъяснили, и, по ее мнению, они все ей не подходят. А может, вы ее отпустите? А мы над ней на работе устроим товарищеский суд». Максим Самохин обрадовался удачно найденному решению. «Прописуем ее, премии лишим». «Так, давайте-ка разберемся, гражданин», — хмуро сказал старлей. «Вы чего о ней так печетесь? На самом деле она вам кто?» «Невеста!» — неожиданно сказал Самохин. Вася, нарушив все законы физики, так высунула голову наружу, чтобы лучше слышать и видеть, что там в центре принятия решения происходит, что чуть не задохнулась. «А, невеста, значит. А ну, предъявите ваши документы», — рявкнул старлей, как будто сам факт связи с такой, как Василиса Колокольцева, мог быть основанием для какой-нибудь уголовной статьи. «Да, пожалуйста», — Максим Самохин отдал свой паспорт. Полицейский посмотрел его документы и снова строго сказал, что Максим Владимирович Самохин может пока идти на все четыре стороны, и лучше бы ему именно так и поступить. «Если вы ее не выпустите, я вам тут все разнесу», — решительно заявил Самохин. «Че, реально, это твой хахаль?» — спросила Васю женщина с подбитым глазом, которая тоже с интересом следила за происходящим и тоже тянула голову из-за прутьев. «Так, Максим Владимирович», — протянул старлей. «А вот это уже интересное заявление. Хотите, чтобы вас сочли подельником гражданки Колокольниковой?» «Ну, значит, считайте подельником», — огрызнулся Самохин. «Все равно я отсюда без нее не уйду». «Сейчас твоего хахаля к нам посадят», — хихикнула женщина с подбитым глазом. И в этот миг мироздание снова несказанно поразило Васю, потому что в отделение вошли еще два невероятных единорога — Треугольник и Оля. Петрова. Треугольник, как всегда нахмуренный и надменный, ткнул пальцем в сторону старлея. «Вы дежурный. Я по поводу этой Колокольцевой». «Это что, дедушка твой?» — зашептала женщина с подбитым глазом. «А в чем дело?» — Все более раздражающийся Старлей даже привстал со своего места. «Я передумал», — сухо сказал треугольник. «Отзываю заявление на Василису. Попытки проникновения в квартиру не было. Это я дал ей ключи от своей квартиры». Вася от удивления едва не сползла по решетке. Конечно, она ведь не могла знать, что за пару часов до этого момента события развивались следующим образом. Оля знала свою взбалмошную подругу и догадывалась, что Вася вряд ли отступится от идеи напакостить треугольнику, но она и представить не могла, что Колокольцева зайдет так далеко. Заметив на автобусной остановке неподалеку от музея объявление с фотографией треугольника, Оля встревожилась, а когда прочла сопроводительный текст «Ахинею», ужаснулась. При этом она так и видела, как довольно хихикает Вася, сочиняя этот бред про моржей и беременные Балканы. Оля сорвала объявление и сунула в сумку, надеясь, что его пока не успел увидеть никто. Но точно такие же объявления висели на ближайшем магазине, соседнем доме и еще в десятках мест по кварталу. Оля разозлилась. «Ну, я Колокольцевой сегодня такое устрою!» Она потянулась за телефоном, чтобы позвонить Васе, но вдруг увидела, как из дома, в котором жил треугольник, выходит Василиса собственной персоной в сопровождении двух полицейских. Оля бросилась к подруге, но не успела выяснить, что, собственно, происходит, потому что полицейские подтолкнули Васю к машине и уехали. Не зная деталей, Оля поняла главное. Колокольцева таки нашла приключений на свою бедовую рыжую голову и попала в крупную неприятность. Теперь уж было не до упреков и нотаций, надо было спасать подругу. У нее было не так много идей, к кому обратиться за помощью, но первым в ее списке оказался этот человек, и она, не мешкая, ему позвонила. Выслушав Олин рассказ о случившемся, Максим Владимирович вздохнул. «Василиса попала в полицию за хулиганство? А вы знаете... Я почему-то даже не удивлен. Кстати, Ольга, я хотела сегодня с вами связаться, потому что... Ладно, давайте сначала решим вопрос с вашей неугомонной подругой. В какое отделение ее загребли?» Услышав Олин ответ, Самохин сказал, что поедет в полицию прямо сейчас. «Я не знаю, что между ними происходит. Любовь это или какая-то странная вражда со взаимным влечением», — подумала Оля. «Но то, что Вася ему не безразлично, по всему видно». Простившись с Максимом Владимировичем, рванувшим в полицию, она отправилась к человеку, от которого сейчас зависела Васина судьба. Прежде чем нажать на кнопку звонка, Оля увидела на подоконнике рядом с дверью какую-то книгу. Взяв ее в руки, она узнала рождественскую песнь Диккенса. Раскрыв книгу на первой странице, Оля узнала знакомый почерк и прочла надпись. Ей долго никто не открывал. Она звонила и звонила, сама удивляясь своей настойчивости. «Не уйду, пока он не откроет, даже если в итоге вызовут полицию и поместят меня в камеру к Васе». Наконец дверь распахнулась. «Что вы трезвоните?» — возмутился треугольник. «Еще одна пришла хулиганить». «Мы можем поговорить», — вздохнула Оля. Он усмехнулся. «А о чем мне с вами разговаривать после всех пакостей, что устроила ваша сообщница?» «Ну, положим, это вы начали первым, когда написали анонимку на музей. А Вася уже, можно сказать, подхватила вашу эстафету добра. И потом, если вам интересно, лично я не приветствую подобные методы и предпочитаю договариваться по-хорошему. И к тому же, что, так и будем стоять в дверях?» Треугольник раздраженно махнул рукой. «Ну, входите, что ли?» Он пригласил ее пройти в комнату, но когда Оля вошла в большой зал, очевидно, служивший в квартире гостиной, сесть ей не предложил. Оля огляделась по сторонам. Абсолютная чистота, добротный ремонт. С этой комнатой все было в порядке, кроме одного. Она была похожа на номер в отеле. Никаких сувениров. Олимпийские медведи в этих лесах не водились. Вообще ничего личного, что могло бы рассказать не просто о человеке, который здесь обитает, но даже о том, что здесь в принципе кто-то живет. Стеллаж с книгами, диван, стол. И больше ничего. Словно эту комнату начали обставлять в ожидании людей, а потом по какой-то причине про нее забыли. Оля перевела взгляд на окно, из которого открывался вид на музей детства. Треугольник проследил за ее взглядом и кивнул. «Вот именно! Я вынужден постоянно видеть этот ваш идиотский музей и даже то, что вы там творите». «Вам видно и то, что происходит внутри?» — удивилась Оля. «Конечно!» — буркнул треугольник. «Эти ваши чаепития, елки, игрушки. Гирлянду вон криво повесили, сплошное уродство. Лампочки мигают прямо мне в окно. Это была странная сцена. Он не предложил ей сесть и сам не садился. И они так и стояли друг против друга посреди этой полупустой комнаты, как два дуэлянта. Оля вздохнула. Мистер Скрудж в сравнении с ним был куда более покладистым и поддающимся влиянию, а тут запущенный случай. Тем не менее, она не хотела отступать. Оля попыталась объяснить ему, что Василиса Колокольцева в сущности добрейшей души человек, и что даже если Вася в чем-то слегка провинилась или перешла грань, то можно списать ее поступки на молодость, горячность и простить девушку. «Простить?» — усмехнулся треугольник. «С какой стати? И что значит слегка перешла грань? Эта рыжая девица устроила мне настоящий террор, ославила на всю округу, а еще названивала мне с целой группой подельников. Да их там человек 100, целая банда. Мужчины, женщины, взрослые, подростки, всякие уголовники. Нет там никакой банды, поверьте мне, уж я-то знаю. Вася хулиганила одна, и она просто хотела дать вам понять, что вы не должны были так поступать с музеем. И знаете, как она вас называла? Мистер Скрудж. Вот, смотрите, это история Диккенса». Оля протянула ему книгу. «Вася принесла вам ее сегодня, чтобы подарить. Она надеялась, что вы прочтете, и, может быть...» «Оставьте меня в покое», — отшатнулся треугольник. «И Диккенса своего заберите. Я вообще читаю только научную литературу». «Ну да, конечно», — сникла Оля. «Наивная Вася. Вы на Скруджа не похожи. Тут хотя бы Марли боялся, а в отношении вас, кажется, даже призраки сдаются. Не видно ни Рождества прошлого, ни будущего. Один сплошной серый треугольник. Настоящего, давящий на всех углах». Треугольник подобрался. Его глаза сверкали злостью. «Прекратите нести эту дурацкую чушь. Думаете, раз чувствуюсь я и превращусь в добренького дедушку, отпущу всем грехи, всех возлюблю и возрадуюсь? Да с какой стати? И не надо мне Диккенса совать, говорю же, уберите! Ни в какую праздничную магию я не верю. Думаете, всем нужен этот дурацкий Новый год и прочие праздники? Ну, Новый год, положим, не мой. Это вы Петру Первому претензии предъявляете», — пожала плечами Ольга. «И музей ваш. Такая же пошлая шутка, как и этот идиотский праздник. Глупые игрушки, глупые воспоминания. Ничего настоящего. Бессмысленная сентиментальщина». Оля вздохнула. «Ну, допустим, вам не нужны ни праздники, ни воспоминания. Но есть люди, которым такая сентиментальщина жизненно необходима, потому что она дает человеку надежду, возможность и основание надеяться на что-то хорошее. А если вычесть из жизни Новый год, праздники, сентиментальщину, ностальгию и нежность, то что останется? И как с таким вычитанием жить? А ваше настоящее, какое оно? Наполненное злобой на весь мир и жалобами, пустое и безжизненное, как эта квартира, где все угловатое, колючее и одинокое?» Треугольник замер. Его лицо вдруг словно потеряло привычную маску презрения и стало просто старым и усталым. Он резко отвернулся к окну, в котором была видна заснеженная улица и украшенный гирляндами музей. «Заткнитесь. Вы ничего не понимаете. Ни вы, ни ваша эта сумасбродная подружка». Оля тоже подошла к окну, встала рядом с ним. Молчала. Глядела на музей, потом выдохнула. «Может, и не понимаю. Но вот мы смотрим сейчас на музей и видим его по-разному. Вы видите в нем только источник раздражения, что-то досадное и обременительное. Буквально дурацкие неуместные гирлянды, которые светят вам в окно. Но я смотрю на него иначе. Я вижу лица детей, когда они находят там ту самую куклу, какая была у их бабушки. Или паровозик, который они раньше видели только в книжке. Вижу, как пожилая женщина плачет у витрины с солдатиками. Ее брат, умерший в Ленинграде в блокаду, коллекционировал таких же. Это не сентиментальщина. Это память. Живая, иногда болезненная, грустная, но живая. А вы пытаетесь эту память убить жалобой, как будто, закрыв музей, вы закроете и свои собственные треугольники прошлого. Оля перевела взгляд и вдруг увидела единственный личный предмет. На запыленной полке стеллажа стояла старая потертая фотография. На ней была изображена улыбающаяся девочка с деревянным корабликом. Оля задержала на ней взгляд и молча глазами спросила: «Это ваше настоящее?» Он долго молчал. Его пальцы судорожно сжимали подоконник. Когда он, наконец, заговорил, его голос звучал хрипло, без привычной язвительности и казался почти растерянным. Она тоже любила такие музеи и праздники. Моя одна девчонка. Говорила, в таких местах живет сказка. Дурочка. Последнее слово он произнес без злобы, скорее с бесконечной усталостью и болью. «И что случилось со сказкой?» — тихо спросила Оля. Треугольник обернулся, его глаза снова вспыхнули. «Случилось. Жизнь случилась. Глупости случились. Уехала. Далеко. Так далеко, что ничего не исправить. А музей? Он напоминал каждый раз о том, какой я был. Нет. О том, какой она была. Лучше уж закрыть его, чтобы не напоминало». Оля вздохнула и посмотрела на него не столько с жалостью, сколько с пониманием. «Так вы не музей закрыли. Вы пытались закрыть свою боль, только она от этого не уйдет. И потом, вы же не просто музей наказали. Вы девушку, которая по своему дурацкому разумению пыталась за музей заступиться, в полицию сдали. Вы свой треугольник на нее распространили. Я не знаю, что у вас случилось, что пошло не так, как вы, возможно, хотели, но я просто хочу сказать, что каким бы плохим оно ни было, его можно отменить и исправить, потому что пока человек жив, все можно исправить. И да, я знаю, что я самый хреновый на свете дух Рождества, и я не призываю вас стать ангелом. Но сделайте одно доброе дело. Заберите свое заявление. Пусть Василису Колокольцеву выпустят. И, пожалуйста, прочтите эту надпись, которую она подписала для вас». Треугольник нехотя, с видимым раздражением, взял книгу, быстро прочел Васины пожелания, хмыкнул и отшвырнул ее. Очередная сентиментальщина. Оля кивнула: «Пусть так. Знаете, от вас и никто не ждет волшебного перерождения. Но я прошу вас об одном конкретном добром деле. Отменить заявление против Васи. Это добро посильно, и оно окажет немедленный эффект. И музей. Он не виноват, что у вас болит душа. Он просто место. Место, где чья-то другая сказка еще может начаться». Треугольник смотрел на Олю. Углы его судьбы по-прежнему кололи и его самого, и окружающих, но все-таки что-то в глазах неуловимо изменилось. Потом он отвернулся и пробурчал: «Это ваша, как там ее, Василиса. Сама дура лезла не в свое дело. Что мне теперь, извиняться перед ней?» Оля молчала. Огоньки музейной гирлянды мигали, освещая и улицу, и эту пустую комнату, и старую фотографию на книжной полке. «Она сейчас в полиции?» — наконец сказал треугольник. «Да», кивнула Оля. «В районном отделении». Треугольник резко одернул свитер. «Пойдемте, раз уж начали этот цирк. И побыстрее, у меня дела». На лице Старлея читалась крайняя степень раздражения по поводу гражданки Колокольцевой, к которой нескончаемым потоком шли посетители. «А вы, значит, заявитель Сомов?» Старлей заглянул в протокол. «Стало быть, несколько часов назад вы утверждали, что она пыталась проникнуть к вам в квартиру, а теперь выясняется, что это не так?» «Я ошибся», — раздраженно сказал Треугольник. «Забыл, что сам дал ей ключи от своей квартиры». Треугольник бросил на Олю ненавидящий взгляд. «Забыли, значит?» — неодобрительно протянул Старлей. «Ну, возраст, знаете ли», — хмыкнул Треугольник. «Память теперь иногда подводит». «А зачем вы дали Колокольцевой ключи?» — уточнил Старлей. «Цветы поливать». «Кота кормить», — одновременно сказали каждый свою версию Треугольник и Оля. «Я вас сейчас всех вместе посажу, чтобы вы посидели, обсудили и вспомнили получше, кто кому чего давал», — рявкнул Старлей. «У нас в КПЗ места на всех хватит». «Не сметь на меня орать!» — закричал Треугольник так, что и Вася, и женщина с подбитым глазом вздрогнули. «Вот твой дед дает!» — прошептала Васина товарка по камере. «Я сказал, что хочу отозвать заявление, и ваше дело — выполнить мое пожелание», — заявил Треугольник. «Так, товарищ Сомов, давайте разберемся», — вздохнул Старлей. «Почему вы передумали и решили отозвать заявление? Какие на то основания? Она вам угрожала? Шантажировала?» «Основания?» — фыркнул Треугольник. «Основание — мое благоразумие. Понял, что связываться с этим гибридом хулигана и идиота себе дороже выйдет». Он бросил взгляд на Олю. «К тому же мне объяснили, что та рыжая действовала из солидарности дурацкой. Как там? За музей, который я закрыл по делу». Старлей усмехнулся. «Ну и что вы мне предлагаете написать? Что гражданин Сомов отзывает заявление в отношении Колокольцевой и в качестве основания указать следующее? Благоразумие заявителя и солидарность дурацкая? Так записать?» «Пишите, как хотите», — взбеленился Треугольник. «Главное, чтобы ее отпустили и больше ко мне не подпускали». «Основание. Примирение сторон. Пожалуйста». Оля умоляюще посмотрела на Старлея. «И давайте уже быстрее, мне надо идти», — не вытерпел Треугольник. «Да вы еще тут командовать будете», — вспылил Старлей. «Ваша компашка мне все утро нервы мотает. Один директор, который... Кстати, надо еще проверить, какой он на самом деле директор. Угрожает тут все разнести. Другой командует, что мне делать. А вот не буду я эту вашу Колокольцеву отпускать. Пусть сидит. С ней еще разобраться надо, как-то мутно все получается. А будете развивать дурацкую солидарность, пойдете к ней на подселение». И тут по участку пошли волны и вибрации какой-то энергии, и в отделение вплыла Стелла Юрьевна, грозная и величественная, как валькирия. Кивнув сыну и присутствующим, она заявила дежурному царственным тоном: «Я насчет Колокольцевой». Старлей вскинулся, его лицо побагровело. «А вы еще кто?» «Конь в пальто», — усмехнулась Стелла Юрьевна. «Но какой конь?» «Вы трубочку-то снимите, товарищ лейтенант. Там вам замминистра хочет привет передать». Телефон на столе у Старлея действительно надрывался. Вася приосанилась. «Вот сколько людей подорвалось сегодня из-за нее. Видали, какая важная личность?» «Слышь, психическая», — зашептала Вася женщина с подбитым глазом. «Ты че в натуре, блатная?» Старлей взял трубку, выслушал все, что ему изрек некий строгий голос практически с самых небес, и в заключении сказал только «понял» и «так точно». Положив трубку, он от удивления, казалось, впал в какую-то прострацию. «Давайте отпустим девушку», — спокойно сказала Стелла Юрьевна. «Тем более, что мы ничего особенного не просим, взятки вам не предлагаем, на родную полицию бочку не катим. Давайте все строго в рамках закона». «Давайте», — обрадовался Старлей, выходя из прострации. «Тем более», — сказал Максим Владимирович, «человек, который заявил на эту девушку, хочет забрать свое заявление. Так зачем же мы будем ему препятствовать? И вообще, посмотрите на нее. Ну какая из нее преступница?» Он махнул рукой в сторону Васи. Все обернулись и посмотрели на Васю в клетке. Она радостно затрясла вздыбившейся, как у льва, гривой. «Да-да, ну какая из меня преступница?» «Преступники — это кто?» — продолжил Максим Владимирович. «Джек-потрошитель или серьезные люди из мафии. А Колокольцева — просто легкомысленная девица, которая вообще не соображает, что творит». Вася открыла рот от возмущения и пронзила Самохина разгневанным взглядом. «Не соображает», — задумчиво промолвил дежурный. «Ну так соображать надо». «Это да», — легко согласился Максим Владимирович. «Я тоже ей все время об этом говорю». «Ладно, пишем примирение сторон», — Старлей подвинул к треугольнику лист бумаги. «Подписывайте вот здесь, здесь и расписку об ознакомлении». Треугольник резко подписал бумаги и проворчал под нос. «Бумага маранья. Целый лес извели. И все из-за какой-то». Выйдя из отделения на свежий воздух, Вася вдохнула его полной грудью. У нее было такое чувство, словно она только что отсидела пожизненный срок. Все, кто пришел сегодня в полицию за ней, сейчас смотрели на нее. Треугольник с раздражением, Оля с сочувствием и теплотой, Стелла Юрьевна с иронией, а Максим Самохин... Вася даже боялась поверить в то, что сейчас прочла в его взгляде. «И значит так, милочка», — раздалось у нее над ухом гневное бормотание, «чтобы ближе, чем на километр, ты ко мне не подходила. Обойдемся также без звонков, телеграмм и испачканных дверных ковриков», — заявил треугольник. Вася кивнула. «Ладно. Какой вы нервный, однако. И знаете, очень жаль, что волшебной трансформации с вами не случилось. Но нет так нет. Спасибо за то, что заявление отозвали. И простите меня». Треугольник раздраженно махнул рукой. Ему явно хотелось поскорее избавиться от присутствия Василисы Колокольцевой в своей жизни. Вася повернулась к Максиму Самохину и Стелле Юрьевне и услышала, как Максим тихо сказал матери. «Я знал, что ты придешь. Спасибо, что помогла». Стелла Юрьевна выразительно посмотрела на сына. «Женились бы вы уж, наконец, что ли?» Самохин вздохнул. «Да, пожалуй, надо ускориться, пока она еще что-нибудь не натворила». Пряча радостную улыбку, Вася подошла к Оле, обняла подругу и вернулась к Самохину. Он распахнул перед ней дверцу своей машины. «Садитесь, гражданка Колокольцева, беру вас на поруки». «Товарищеский суд будет?» — усмехнулась Вася, садясь на переднее сиденье. «Будет!» — заверил Самохин. Вдвоем они молча дошли до своей улицы. У музея детства Оля и треугольник остановились. Оля вопросительно посмотрела на своего странного спутника. «Ну, довольны?» — пробурчал треугольник, не глядя на Олю. «Цирк устроили. Теперь это ваша Вася героиней будет», — отстояла музей у злобного старикана. «Но смотрите, чтобы она ко мне больше не лезла. Я предупредил». Он сделал шаг, чтобы уйти. «Сергей Сергеевич, спасибо». Оля улыбнулась. «И за музей, и за Васю. Я понимаю, что это было непросто». «Просто? Какая чушь. Ничего в жизни не бывает просто», — вздохнул треугольник и после паузы добавил. «А гирлянду вашу все-таки подправьте. Криво же лампочки висят, режут глаз. Безобразие». «Их ветром сдуло во время метели», — объяснила Оля. «Я постараюсь кого-нибудь попросить исправить. Сама-то не дотягиваюсь даже со стремянкой. И Дим Димыч у нас невысокий. Вызовем мастера, может, успеет поправить к празднику. А вы не хотите зайти к нам чаю выпить? Холодно». «Чай? С вами?» — вскипел треугольник. «Да вы с ума сошли, у меня дела». Он так быстро пошел прочь, не оглядываясь. И все-таки Оле казалось, что в его спине уже меньше привычной каменной неприступности. «Сергей Сергеевич!» — крикнула Оля ему вслед. Он остановился и прислушался. «Спасибо! И с наступающим, даже если он вам не нравится». Не оборачиваясь, треугольник махнул рукой. «Глупости. Прощайте уже». Утренний город проплывал за стеклами автомобиля. Максим Самохин молча вел машину и, казалось, избегал смотреть на Васю. Вася, притихшая на пассажирском сиденье, наконец нарушила тишину вопросом, который волновал ее с момента встречи в отделении. Как он узнал про ее арест? Услышав про Олю, она набралась смелости и спросила о том, что беспокоило ее все эти дни разлуки и обиды. «Максим, а если бы я не оказалась в полиции, ты бы пришел? Мы так и застыли бы в этой ссоре навсегда. Он резко остановил машину у какого-то здания и развернулся к Васе. «Послушай, Вася, я должен извиниться за тот разговор, за нашу последнюю встречу. Понимаешь?» — он искал слова. «Я не хотел, чтобы женек привязывался. У него и так в жизни хватает сложностей. Я боялся, что он привыкнет, привяжется всем сердцем, а потом...» Вася усмехнулась. «А ты? Неужели это только про него? А может, ты сам боишься пустить кого-то ближе? Боишься этой самой боли потом, и поэтому для тебя проще отгородиться сразу, отказаться от сейчас, от тепла, от возможности, от людей?» «Да», — просто кивнул он. «Да, Василиса, ты права. Так и есть». Она отвела взгляд, пожала плечами. «Я просто хотела сделать для твоего сына что-то доброе. Жаль, что ты не смог этого принять». Его тяжелая ладонь легла поверх ее руки на подлокотнике. Нежно, но крепко. «Василиса Колокольцева», — произнес он с непривычной мягкостью, глядя ей прямо в глаза. «Ты умная. А я? Я был слепым дураком. Прости. Пожалуйста, прости меня». Тепло от его руки, от его искренности растопило льдинку ее обиды. Она чуть сжала его пальцы в ответ. «Ладно, проехали, начнем заново». На улице шел сильный снег, и редким прохожим приходилось лавировать в белой метели. Заметив огни кофейни, расположенные рядом с местом, где стояла машина Самохина, Вася улыбнулась. «Так хочется кофе. Представляешь, в полиции его не предлагают». Самохин вскинулся. «Так вот кофейня, идем». В этом холодном дне маленькое пространство, пропитанное густым ароматом свежеобжаренных зерен и выпечки, казалось островком тепла и уюта. Они устроились у окна за столиком. Самохин смотрел на Васю и улыбался. Вася тоже улыбнулась. День еще не закончился, а в нем уже столько событий. И простодушно призналась. «А я думала, что такое иначе бывает». «Какое?» Он внимательно посмотрел на нее. «Хорошее». «Оно по-всякому бывает», — сказал Самохин и опять положил свою тяжелую, как лапа медведя, руку на Васину. «Как там женек?» — спросила она. «Не перестает спрашивать про тебя. Он скучает. И знаешь, я этому рад. Кстати, давай не будем пугать Женька историями про полицейский участок из воспитательных соображений». Самохин улыбнулся и пальцами слегка, почти неуловимо, провел по ее косточке запястья. Жест нежности, который он, наверное, сам не осознавал. Он помолчал, словно собираясь с мыслями. Его взгляд стал сосредоточенным. «Кстати, есть кое-что. Помнишь, ты говорила про ваши поиски той женщины с открытки, Евгении?» Вася насторожилась. Ее пальцы под его рукой слегка дрогнули. «А что такое?» Самохин начал рассказывать, как та история про Леонида, его открытку, Евгению, зацепила его где-то внутри и не отпускала, и как он в итоге поймал себя на мысли, а что если попробовать помочь Оле? Когда она по его просьбе прислала все, что имела, обрывки сведений, на которые опиралась в своих поисках, его внимание привлекла пожелтевшая вырезка из советского журнала, статья про новогоднюю ночь геологов на севере в далеком 69-м году, которую написал столичный журналист. Я подумал, в его глазах загорелся юношеский азарт исследователя. Он же был там, общался с ними, с экспедицией, разговаривал с этим Леонидом, мог слышать что-то про ту Евгению. Самохин достал из внутреннего кармана куртки аккуратно сложенный листок. «Так вот, я нашел этого журналиста, вот его адрес. Он, наверное, уже совсем старик. Думаю, что твоей подруге стоит поговорить с ним. Возможно, это тупиковый след, и этот человек ничего не знает, но, может быть, и удастся что-то выяснить». Вася изумленно смотрела на листок в его руке, потом на его лицо, которое сейчас было необычно открытым и искренним. Она глядела на этого мужчину, которого она прежде вроде бы знала, но, как теперь оказывается, и не знала вовсе, и чувствовала, как в ее сознании рушится сложившийся образ холодного, отстраненного, ироничного Максима Владимировича. Подумать только, он тратил время, силы, копался в архивах, искал ниточки в прошлом для нее, для ее подруги, проникнувшись историей, которая его, по сути, не касалась. И эта его неожиданная чуткость, его тихая забота, проявленная в действии, а не в словах, поразила ее до глубины души. В груди что-то сжалось, как-то тепло и щемяще одновременно. Вася разволновалась. Ее переполняла энергия этого неожиданного открытия. «Максим, надо же срочно позвонить Оле и рассказать ей!» Она набрала номер Оли, но та не отвечала. «Не берет», — разочарованно прошептала Вася, опуская телефон. И в этот момент споткнулся его взгляд, полный чувственности, страсти и нежности. «А давай?» — его голос прозвучал низко, чуть хрипло. «Давай прогуляем этот день. Не поедем ни на работу, никуда. Поедем ко мне. Прямо сейчас». Его смелое, красноречивое предложение повисло в воздухе. «Ах, как же работа, магазин!» — растерялась Вася. Хотя какой магазин, когда весь мир сузился до серых глаз Максима Самохина и этой безумной прекрасной возможности? Самохин сказал, что сейчас же найдет продавца, который ее заменит. И вот он уже звонил кому-то, чтобы уладить этот вопрос. Он положил телефон и взглянул на нее. «Согласна?» Они быстро вышли из кофейни и поехали к нему домой. Белый свет зимнего дня лился сквозь окно комнаты, в которой двое целовались, пили вино, любили. Потом снежный день уступил место лиловому вечеру, а тут морозные ночи. Максим с Васей не зажигали свет. Кровать, где они лежали, была озарена лишь мерцанием уличных фонарей, рассеивающих снежную пелену. На улице бушевали метель и ветер, а в теплой комнате надежно спрятались и от зимы, и от всего мира два наконец-то нашедших друг друга человека. Вася улыбалась, глядя на Максима. Ей казалось, что лежащий рядом Максим сейчас как будто помолодел лет на 15. Он смеялся, громко, от души, и в этом смехе, звонком и чуть захлебывающимся, так ясно проступал смех Женька, что у Васи щемило сердце от нежности. Максим был живой. Таким раскованным, легким, излучающим тепло она его еще не видела. Он требовал, чтобы она ему много чего рассказывала о себе, и сам щедро выкладывал истории, то смешные, то нелепые, то такие, от которых на глаза наворачивались слезы. Вася, зараженная его настроением, тоже откапывала в памяти самые невероятные эпизоды своей жизни. «А потом... эта бензоколонка, где я была оператором...» Вася сделала драматическую паузу, ее глаза весело блестели в полутьме. «Взяла и... бах!» Сгорела дотла. Она залилась довольным смехом, наблюдая, как его глаза округляются от изумления. «Клянусь своими мини-пигами, я была ни при чем. А еще...» — она пристала на локоть, таинственно понизив голос. «Был у меня период друга на час. Ох, и навидалась же я всякого. Один мужик заказал меня специально, чтобы я, представляешь, отговорила его жениться. А я ничего особенного и не делала, просто трепалась, как с тобой сейчас, рассказывала ему о своих приключениях. И представляешь, после разговора со мной он действительно передумал жениться, хотя я даже не поняла, что на него подействовало», — пожала плечами Вася. И после этих ее простодушно выпаленных слов Самохин рассмеялся снова. Долгим, глубоким смехом, в котором звучало и восхищение, и какая-то особая теплая нежность. Но больше всего его покорили и заставили хохотать до слез ее байки из цикла «Жизнь замечательных свиней», зарисовки о проделках ее мини-пигов. Тишина сгустилась. Было слышно лишь, как разгулявшийся ветер стучит в оконную раму. «Ты хорошая, Васька», — проговорил он тихо, но с какой-то новой непривычной нежностью в голосе. «Очень. Прямо вот золотая. Женек мне уже все уши прожужжал, какой ты классный человек. Но я-то понял это раньше него». Он замолчал, и Васю встревожила эта повисшая пауза. «Вот только...» — его голос дрогнул. «Зачем я тебе? Во-первых, я старше. Значительно». Вася невольно фыркнула. «Заморачивается возрастом, ты серьезно? Это ж такие глупости». «И у меня слишком много проблем», — вздохнул Самохин. «Женек, бывшая жена с претензиями, суровая Стелла Юрьевна с ее железобетонным характером». Вася улыбнулась. «Максим, ты что? Ты, женек, лучшее, что случилось в моей жизни. Твои проблемы? Давай решать их вместе. У меня, честно говоря, небольшой опыт в решении проблем, в их создании куда больший. Но я научусь. Я буду кем угодно. Матросом на твоей яхте, матерью и другом для Женька, хранителем твоего книжного магазина. Ты только будь в моей жизни. Пожалуйста». Но ничего этого она не сказала. Что-то ее остановило. Может, боязнь испугать его этим напором, а может, понимание, что слова сейчас будут лишними, слишком громкими для этой тишины. Она просто лежала на его груди и слушала, как бьется сердце очень дорогого для нее человека. За окном, не переставая, падал и падал снег, кружась в свете фонарей. Белая ночь, безмолвная и величественная, стояла над заснеженным городом. Где-то там, за тысячами таких же заеденевших окон, спали люди. Тикали последние часы декабря, неумолимо подводя черту под уходящим... годом со всеми его потерями и приобретениями. А здесь, в этой тишине, подмерное дыхание Максима, Вася знала, для нее все только начинается. И это начало, согретое нежностью, страстью, смехом и тишиной, было бесконечно прекрасным и дорогим. Синий зимний вечер опустился на город. Посетители ушли, и на сегодня музей закрылся, чтобы завтра снова открыть свои двери. Разошлись по домам Дим Димыч и другие сотрудники, и только Оля задержалась, оставалась в музее. Елка блестела огнями, а кривоватая гирлянда на фасаде дома освещала улицу. Из окон было видно, как густо идет снег. Оля перебирала листы бумаги, на которых посетители музея написали, почему они любят Новый год. Среди всех ответов ей особенно запомнились слова Дим Димыча, сказавшего, что он любит этот праздник, потому что когда-то был маленьким, и трогательный ответ Женька Самохина в виде многоточия, которым ребенок бесхитростно попытался выразить самое главное, то, что, пожалуй, было невозможно оформить в слова. «Я люблю Новый год, потому что...» Многоточие. Многоточие здесь и являлось главным словом, потому что настоящая причина, по которой мы любим этот праздник, не в подарках, не в гирляндах и даже не в каникулах. Она в самом ожидании, в предвкушении чего-то, что витает в декабрьском воздухе с запахом мандаринов и хвои, в вероятности чуда, в обещании, что все может начаться заново, стать лучше, ярче, волшебнее, в надежде на преображающую силу этой ночи. Ребенок любит этот праздник за саму его суть, за возможность, за то многоточие, которым является будущее. А Дим Димыч любит Новый год за его способность воскрешать в душе того мальчишку, для кого многоточие было наполнено абсолютной уверенностью в волшебстве. 31 декабря взрослый, уставший Дим Димыч на одну ночь снова становился тем, кто верил. Для него Новый год — это средство вернуться в то состояние, где чудеса были возможны просто потому, что ты в них веришь. Новогодняя ночь — единственное время, когда взрослым разрешено верить как детям. Пусть и в шутку, но писать письма Деду Морозу, загадывать желания под бой курантов, ждать чудес. В эту ночь, когда встречаются старый год и новый, соединяются и наша вера в чудо, и знание, что самое главное чудо — сама эта вера. И главное волшебство Нового года — в его способности соединить внутри нас ребенка и взрослого и хоть на одну ночь примирить их. Оля бережно сложила листы с ответами и огляделась по сторонам. Старые игрушки, детские книги и журналы давно выросших детей — плакаты на стенах, мигающая огнями елка. Ее музей ностальгии и утраченного детства словно говорил посетителям, в каждом взрослом живет ребенок, пишущий «Я люблю Новый год, потому что...» И в каждом ребенке уже зреет будущий Дим Димыч, который однажды поймет ценность этой веры. И ради этого стоит зажигать гирлянды, чтобы в их сиянии увидеть и восторг мальчишки, и улыбку седого мужчины, узнающего в блеске этих огней, свое детство. Она попыталась позвонить Васе, но ее телефон был выключен. Интересно, чем сейчас занята ее бедовая подруга? Впрочем, вспомнив, как смотрели друг на друга Вася и Максим Самохин сегодня утром перед отъездом, Оля поняла, что они сейчас наверняка вместе. И телефон Колокольцевой отключен, потому что весь мир для нее теперь сузился до одного человека. Оля улыбнулась в темноту. «Пусть, пусть подруга будет счастлива». Оля подошла к окну. Огромный город искрился миллионами освещенных окон. Каждый светлячок чьей-то жизни. За ними прямо сейчас разворачивались тысячи историй, смешных, горьких, трогательных. Она подумала о тех людях, кто нежданно вошел в ее жизнь в этом странном декабре. Где они сейчас? Пьют ли чай из старых кружек? Листают пожелтевшие альбомы? Заворачивают ли подарки? Подписывают новогодние открытки? Смеются сквозь слезы? О чем мечтают, глядя на ту же самую метель? Что в этот час делает старик-треугольник? Смотрит на ту потертую фотографию, о чем-то вспоминает? Какие тени прошлого шевелятся в его искривленном мире? А та незнакомая Евгения? Адресат старой открытки, единственная хранительница памяти о Леониде. Где она ныне? Жива ли в ней эта память? Оля знала, больше всего она боится не того, что не найдет Евгению, а того, что при встрече увидит в ее глазах лишь вежливое недоумение. И тогда станет ясно, что Леонид для этой женщины — лишь давнее воспоминание, выцветшая страница прошлого. Выбыл, забыт. Именно такой конец истории казался Оле наиболее трагичным. Неожиданно она увидела в окно, что на улице возникла знакомая угловатая фигура. Треугольник. Он что-то нес в руках. Приглядевшись, Оля поняла, что это стремянка. Она замерла у окна, сердце ёкнуло. Треугольник подошел к музею, к их гирлянде, которая так раздражала его кривизной. Вот он ставит стремянку, взбирается. Сорвет? Разобьет назло? Она прильнула к холодному стеклу и увидела высокий неловкий треугольник, сосредоточенно и аккуратно поправил провисшую гирлянду. Поправил так, что теперь лампочки висели стройно и рассеивали по снегу равномерное сияние. Затем он слез, взял стремянку и так же тихо, как появился, растворился в снежной пелене. Огоньки мигали теперь спокойно и ровно, будто светили ей сквозь метель. Оля улыбнулась. Не удивлюсь, если сейчас, вернувшись домой, он откроет томик Диккенса. Странный, переполненный событиями день тихо угасал, растворяясь в синеве зимних сумерек. А среди этой тишины, окутанной мерцанием городских огней, Оля вспомнила об Андрее. Где он? Что происходит в его жизни в этот снежный вечер? В этот вечер, на краешке декабря, Москва оказалась в снежном плену. Город пытался противостоять стихии. Сотни людей днем и ночью расчищали улицы, но снегопад был неумолим и засыпал столицу новыми сугробами. Машина скорой, словно корабль, в белой буре пробивалась сквозь ночь. Она буксовала, застревала, но упрямо рвалась вперед, туда, где ждали помощи. В такие минуты Андрей острее всего чувствовал суть своей работы. Добраться любой ценой, помочь, спасти. Снова буксовали в снегу. «Давай, батя, жми!» И Седой Михалыч вытягивал газель из очередного заноса. Картина была ясна сразу. Женщина умирала. Шансов практически ноль, но раздумывать было некогда. Только действовать, делать все и даже больше. Клиническая смерть. Сердце молчало. Несколько разрядов дефибриллятора, несколько пустых попыток вернуть жизнь. С каждым безрезультатным разрядом надежда таяла. Правила отводили на реанимацию 30 минут, и время истекало. «Андрей», — тихо сказала напарница Вика, — «наверное, бесполезно». Он не ответил, не остановился. Руки продолжали работать, методично, почти автоматически, вопреки логике и прогнозам. И случилось невероятное. На последних минутах отмеренного срока сердце забилось. Слабый, рваный ритм, набирающий силу. Жизнь вернулась к женщине по имени Надежда. По меркам медицины это было чудо, да и Андрей воспринимал это именно так. После смены, пробившись сквозь снежную мглу к полуночи домой, он налил 100 грамм. Выпил за спасенную Надежду и за чудо, которое всегда превосходит наше понимание реальности. В памяти всплыли слова Оли. «Чудо — это то, что много больше нас». Он улыбнулся. «А ведь с любовью так же. Любовь — это тоже нечто неизмеримо большее, чем мы сами. Больше, чем наши попытки понять ее, объяснить, втиснуть в слова. Она просто есть. Как это чудо в снежную ночь». И в тишине квартиры, глядя на метель за окном, Андрей с ясностью понял — он найдет Олю. Это так же непреложно, как недавнее свершившееся чудо.